Глава 15. «Тимур Владимирович, вы что? Вы что такое говорите? У вас все в порядке?» С головой. «Какой еще первый раз? Какой отец двойняшек?» Опять вырываюсь, а он опять меня хватает, усиливая хватку чуть ли не до синяков. Ручищами бесстыжими в бедра впивается, резко дергает на себя, припечатывая к монолитному торсу. Из груди вылетает тихий вздох. Мир немилостиво кружится, а я вместе с ним, будто меня скинули с самолета без парашюта. Титов сейчас такой горячий и желанный, и чертовски вредный, еще немножечко ненормальный. Что за глупости он несет? Тимур встряхивает головой, как будто пытается вынырнуть из дурмана. Часто моргает, поднимает голову. Наши взгляды сталкиваются, и вдруг я понимаю, что его глаза выглядят заплывшими. Перегулял. И запашок немного тому подтверждение. Вот же ж. Сама пытаюсь перевести дух и отдышаться. С мыслями собраться, чтобы в себя прийти, понять, что вообще происходит. Как мы оказались в одной кровати? Что вообще Титов здесь делает? Это что, дурацкий розыгрыш какой-то? Вдруг меня осенило. Я сначала побелела, а потом раскраснелась. Ну что молчишь? Тон голоса Демоновича приобретает опасные нотки. Правая рука Тимура оживает, мягко опустившись на мою спину. Я все мысли в голове теряю от ощущения того, что его горячие пальцы касаются моей кожи, скользят вверх, двигаясь к затылку, оставляя после себя теплую дорожку, от которой волнами рассыпаются жгучие мурашки. «Как вы здесь оказались?» «Не помню». Проснулся от того, что к моему бедру нагло жалась чья-то румяная попка. И опять раскраснелась. А до этого решил приехать на мероприятие. Партнер из Китая встречу отменил, так что я решил устроить небольшой отпуск в горах. И вот я здесь. В холле отеля встретился с бывшими одноклассниками, и они потащили меня в бар. Дальше уже ничего не помню. Все ясно. Есть люди, которым пить точно нельзя. Титов — наглядный пример. А может, он просто врет? Зачем ты залезла ко мне в кровать, Надя? Пальцы достигают затылка, хватают. Сжимают горсть волос в крепкий кулак. В какие игры ты со мной играешь? Что-то нехорошее задумала. Месть? Где скрытая камера? Давай сюда свой телефон. Это ложь. Да он сам меня сюда затащил через своего дружка Сарбаева. Я поняла, у них заговор. Добычу будут делить пополам или как? В смысле залезла? Да что вы все кричите? Это мой номер, Надежда. Что? Ваш? Ошарашенно хлопаю глазами, оглядываясь по сторонам. Вот дела. И правда, я не вижу своего чемодана, который оставила возле трюмо в углу. Я точно помню, что оставила его там. Похоже, я перепутала номера и вошла в соседний. Они же идентичны внешне. Та же мебель, те же обои, даже белье постельное одинакового цвета и запаха. Да, и мы провели здесь ночь. Ледяные глаза порочно потемнели, Тимур коварно улыбнулся. Мне понравилось. Ты хороша. Огонь. Шлеп? По комнате эхом раздался звонкий шлепок. Я залепила Титову пощечину. Я все поняла. Ну вы и мерзавец. Ненавижу вас. Демон, чудовище, еще и психопат. Схватившись за покрасневшую щеку, босс зашипел и ослабил хватку. Я быстро воспользовалась шансом, выкрутилась из цепкого захвата. Со слезами на глазах начинаю подхватывать с пола свою одежду, в попыхах одеваюсь. Он опять сделал мне больно. Я все поняла. Наконец разум стал трезвым, и я смогла проанализировать ситуацию. Кофе. Тот дурацкий кофе, который мне его дружок подсунул, который, между прочим, оказался вовсе и не врагом. Так вот почему я ничего не помню, и меня подкосила чудовищная слабость. Все это было специально подстроено. Так ловко, что я даже предположить не могла. И Ирины рядом нет. Титов добился того, чего хотел. Меня. Как же ловко они все придумали. Чисто профессионалы и подонки высшего уровня, к тому же. Ресницы стали влажными, в груди невыносимо заныло. Я поняла, что мною бессовестно воспользовались. Тимур достиг своей цели. Он затащил меня в постель подлым способом и разбил мне сердце. Голова кипит, глаза жжет от слез. Но я не буду плакать. Раз так уж вышло, должна уйти с высоко поднятой головой. Некоторые моменты все же расходятся с логикой. Может быть, так просто совпало? Или нет? Титов может врать. Играет роль недотроги, мол, он перебрал вчера с друзьями и вырубился, ничего не помня. На самом деле врет. С Сарбаевым великое гнусное дело замутили. Наверное, дело дошло до того, что Титов ему заплатил, так как я бы точно отказалась выпить кофе с Титовым после его грубого тона в последнюю нашу встречу. Он еще тот койот коварный. Я вспомнила, как он меня на дачу к себе в снегопад затащил. Окончательно поняла, что ему нельзя верить. Нахал. Гад. Бабник с придурью. Психопат с циклотимией. Тимура Владимировича Титова нужно обходить на расстоянии пушечного выстрела порядочной, скромной, одинокой женщине. Для него такие, как я, лакомые курочки, которых он лопает на раз-два, ощипывая перышки. В любом случае, Тимур хотел использовать меня как девку на один раз, и его цель достигнута. И мне от этого очень больно. Но что я уже могу сделать? Времени отмотать назад, как кассетную пленку. Выход один. Отпустить и отомстить. А как отомстить? Это я позже придумаю. Надя, а что с близнецами? Пытается встать на ноги, но его шатает. Тимур опять валится на кровать. Лечиться вам надо. Следующее слово почти одними губами произношу, расправляя складки на платье. Ненавижу. Позади слышится стон. Титов кряхтит, как старый дед, пытаясь встать на ноги. Массирует пальцами виски. «Отец моих сыновей умер. Все остальное вам точно приснилось». «Проклятие!» «Кажется, ты права». Так и сидит на краю кровати вопросительным знаком, схватившись за голову. «Походит, и правда сон приснился, представляешь? Но такой реальный, что я даже растерялся и поверил в него, как если бы это случилось в реальной жизни. А вообще бред, да». Если бы мы с тобой встретились несколько лет назад, я бы тебя точно запомнил. Но мы же никогда не встречались. Не могу найти свою вторую туфлю. В панике прыгаю по комнате на одной ноге. Да где же она? Я бредни Титова слушаю через слово. Голова сейчас болит о другом. Я могу не успеть закончить все дела к мероприятию, и оно будет сорвано. Теперь Тимур начинает вообще в голос смеяться. «Ну и сон, с ума сойти! Ты и я провел с тобой жаркую ночь 7 лет назад, а потом ты родила от меня 2 шкодников с моими глазами и все эти годы от меня их скрывала». «Хватит! Перестаньте!» Теряю терпение. Бросаю в него его же брюками, которые подхватываю с пола. Бум! Глухой звук. Титов увернуться не успевает, получает пряжкой в темечко. «Аш! Может, хватит меня уже мутусить, Надя?» «Мало вам. Определенно мало за то, что вы со мной сделали. Если не уйметесь, я скорую вызову, скажу, что у вас белая горячка. Мой вам совет — никогда больше не ходите в бар. Вы опасны для общества. Кто знает, что в следующий раз случится. Вдруг кого-нибудь убьете. Пьянчуга чертов». Если бы не телефон, который затрезвонил в моей сумочке, честное слово, еще бы году врезала. Только уже кулаком. Может, протрезвеет и перестанет чепуху нести. Хватаю телефон в руки, как мука белею. На экране высвечивается имя Ирина. «Алло!» Стараюсь не заикаться, вести себя естественно и спокойно, но в горле пересыхает, а лицо пылает огнем. Если Титов опять что-то брякнет на заднем плане, клянусь, получит туфли по лбу. Она ни в коем случае не должна узнать, что мы сейчас вместе. Надеюсь, Ирина только села в такси и собирается покинуть зону аэропорта. «Я уже в отеле», — обламывает она меня деловым голосом. «Только что приехала». «Нет». «Я скоро буду. Проспала немного. Жду тебя в холле. Нужно провести контрольную проверку перед началом презентации. Я через 5 минут спущусь в зал». Тимур вечером позвонил, сказал, что тоже приедет. Он остановился в 326 номере. Сейчас я к нему загляну и вернусь. Боже, нет. Оборачиваясь назад, глядя на Титова, а он... Твою ж налево. Что придурок творит? Он уже стоит на своих двоих, невозмутимо смотрит на меня сквозь растрепанную челку, упавшую на глаза, и... Легким движением мускулистых рук скидывает с себя трусы. Вскрикнув и зажмурив глаза, я мчусь к выходу из номера. По пути сшибаю мизинец о ножку стола и чуть не поскальзываюсь на ламинате, улетая навстречу полу. Ненормальный. Дрожу и горю то ли от ярости, то ли от смущения. Нет, от всего разом. Тимур Владимирович, это что-то с чем-то. Я просто в душ иду, бубнит он, хлопая дверью ванной. Вот и что это было? Решил в очередной раз поиздеваться, чтобы меня тряхануло. Мельком я успела увидеть ехидную улыбку, заигравшую на полных соблазнительных губах мужчины. Что ж, кое-кто напрашивается на удвоенную порцию мести. Дергаю ручку, выскакиваю в холл, бегу в свой 325 номер. Едва успеваю туда заскочить и мягко прикрыть дверь. Как раздается цокот каблуков, а потом приторное щебетание. «Тимур, ты здесь?» И затем дверь соседнего номера хлопает, и на этаже воцаряется тишина. Наваливаюсь спиной на прохладную поверхность и спуская блаженный выдох. Ух, пронесло. Я была на волоске от позора и скандала. Посмотрела вперед в зеркало, встроенное в шкаф-купе. Такая красная, как рак. И лоб в испарине, даже волосы влажные, немного растрепанные. Если бы Ирина увидела меня в таком виде, презентации конец. Контракт разорван, я выставлена ни с чем на улицу, а рукопись отправлена в мусорное ведро. Ирина уже перевела 500 000 аванса на лечение сестры. После Нового года мы планируем поехать в Израиль, в реабилитационный центр. Врачи сказали, что шансы, что Танечка будет ходить вновь, есть. Поэтому Ирина не должна знать, что у нас с Тимуром что-то было. Разозлиться. Моим планам и мечтам конец. А может, и не было. Я ничего вообще не помню. Титов вот бубнит, что было. Не исключено, что ему могло показаться, или сон фантастически приснился. Я уже настроилась на то, что у нас все будет хорошо. Появился лучик надежды. Я так упорно работала над книгой все эти дни, что засыпала на ходу. Истощена, выжата. Разве все это было зря? Так, Надя, вдох и выдох. Все будет хорошо. Нужно успокоиться и направить все свои переживания в другое русло. Сейчас главное — это литературный вечер. От того, как я его проведу, зависит мое будущее. Резко вздрагиваю, отскакивая от двери, потому что слышу стук и вновь знакомый голос. «Надя, ты здесь?» «Да-да». «Выходишь?» 5 минут». Пулей лечу в ванную, чтобы смыть с себя ужас вчерашней ночи. У меня катастрофически мало времени. И, боже, как же мне стыдно. Хотя я не виновата. «Жду тебя в зале». Звук удаляющихся шагов. Быстро привожу себя в порядок, сменив одежду. Умываюсь, наношу легкий макияж, надеваю простое трикотажное платье серого цвета с фактурными косами, длиной ниже колен. Благодарю себя за то, что положила запасные туфли, думая, что новые могут натирать. Выхожу из номера, спускаясь на лифте в ослепительный холл, в котором уже вовсю кипит жизнь по сравнению со вчерашним днем. Волнение стало максимальным. «Вот ты где! Иди сюда!» — махнула мне рукой Ирина из дверей кафешки. «Ну, привет! Как настроение?» «Привет!» Щеки горят. Я смотрю на нее и думаю о Тимуре, как он обнимал меня сзади, а его горячий шепот разливался по обнаженной коже, мелкими мурашками. «Все нормально». Ирина прищурилась. Внутри все ёкнуло, будто видела меня насквозь. Мысли читала и знала, какую тайну я от нее скрываю. «Что ж, пойдем, поговорим. Обсудим важные детали вечера». Выдыхаю. Не догадалась вроде. Следую за девушкой, минуя двери кафе. «Пошли к тому укромному столику возле окна. Только сначала, будь добра, подойди к барной стойке и закажи нам кофе». «Хорошо». За барной стойкой меня приветствует Карина, работница отеля, с которой мы успели немного познакомиться. «Доброе утро. Сделай, пожалуйста, нам 2 латте». «Конечно, Надь». Пока девушка суетится у кофемашины, оборачиваюсь, глядя на госпожу Титову. Ирина устроила любование своим отражением в зеркальце. На ней сегодня красное трикотажное платье и красные сапожки. Даже сумочка красная. Мужчины, сидевшие в кофейне, разумеется, дружно бросили на нее заинтересованные взгляды. С тех пор, как мы виделись с ней 7 лет назад, она поразительно изменилась. Стала настоящей светской львицей. Роскошной и ухоженной женщиной-вамп. «Держи». Передо мной опустился серебряный поднос с 2 ароматными чашками. Тянусь в сумочку за картой, случайно из нее выпадает баночка с таблетками для бодрости. Надо принять парочку, сегодня меня ожидает сложный день. Открываю ее, как вдруг слышу рисковатый голос Карины. «Стой! Ты что делаешь?» «Нужно принять таблетку», жму плечами. «Дай-ка сюда». Карина выхватывает у меня из рук баночку, рассматривая упаковку. «Там все на корейском написано. Импортные». «Ты что, выброси их?» — возмущается она. «Особенно еще с кофе пить собралась. Обратный эффект будет. Будешь овощем вареным по кровати кататься, глаза не продерешь». «Правда?» «Я часто на сутках пашу. Деньги очень нужны. А где силы взять?» «В интернете реклама вылезла этих таблеток, я и купила. Еле-еле успела до кровати доползти. Мне казалось, по мне всю ночь каток ездил».